еловая шишка. Солнце зашло, в лесу быстро смеркалось. Под деревьями густела мгла. Максим все чаще спотыкался о могучие узловатые корни. Ноги у него, наверное, были сплошь в синяках. Он сильно устал, но не хотел в этом признаваться. А карлик заставлял его идти по запутанным тропкам все дальше, все глубже в лес. Когда они добрели до берега тихой лесной речушки, уже наступила ночь. Их окружала дремучая чаща. Вода в темноте отливала свинцом. Высокая черная ель склонилась над рекой. Тут Буль-Буль велел Максиму остановиться. «Тут кое-что спрятано», — сказал он. «В полночь мы найдем это, и ты увидишь маленькое чудо». Максиму показалось, будто при этих словах что-то зашевелилось в кустарнике, росшем вокруг. Вгляделся, прислушался, но ничего не увидел и не услышал. И забыл об этом, потому что можно было, наконец, присесть на траву и отдохнуть в ожидании полуночи. Максим даже успел ненадолго вздремнуть, привалившись спиной к еле. Его разбудил карлик. «Если хочешь услышать, как наступает полночь, сделай, как я», — сказал он и растянулся на траве под елью, прижав ухо к земле. Максим так и сделал. Было тихо, кровь шумела в ушах, но больше ни шороха, ни шелеста в дремучей лесной ночи. Река не плескала о берег, и ни одна рыба не выплывала наверх глотнуть мушку, бьющуюся над водой. Облака потихоньку уплывали с неба. На лес пролился ясный лунный свет, и стали видны круглые листья кувшинок, которые плавали на тихой речной воде. Внезапно из земной глубины донесся короткий металлический звук, как будто кто-то с силой ударил молотком по обитой в землю наковальне. «Полночь!» — сказал карлик Буль-Буль. «Пора!» Он надел волшебные очки и пошарил руками в груди прошлогодней сухой хвои под еловыми лапами. «Вот она!» — сказал он. «Нашлась! Гляди-ка! Вот самая храбрая разведчица в городе удивительных чудес!» Он протянул ладонь Максиму, и Максим увидел, что на ладони карлика лежит всего-навсего обыкновенная бугорчатая еловая шишка. Карлик положил еловую шишку на широкий дубовый лист. Максим услышал, как он бормотал. «Ты, шишка еловая, непростая, заколдованная. Ну-ка, встань с листа, человеком стань!» Раздался треск, как будто кто-то разорвал бумажный лист. В лунном луче, светящем сквозь еловые лапы, стояла девочка. Маленькие луны отражались в ее изумленных глазах. Максим шепотом спросил ее: «Кто ты?» И девочка шепотом ответила: «Я была еловой шишкой».